Незваные гости. В один из вечеров раздается звонок в дверь. Я радостно подпрыгиваю на кровати, уверенная в том, что это он. Бегу к двери и, не глядя в глазок, распахиваю дверь. За ней стоят двое молодых людей, незнакомых мне, и поначалу я думаю, что парни ошиблись этажом или квартирой. «Вы Мария?» – спрашивает меня один из них, тот, что повыше. «Да, это я. А вы кто?» «Мы к вам от Игоря Львовича», — отвечает низкий, и оба бесцеремонно входят в мою квартиру и закрывают за собой дверь. Я с ужасом понимаю, что мой бывший босс все-таки не забыл о своем обещании отомстить мне. «Зачем вы пришли ко мне?» — спрашиваю я, видя, как оба поудобнее располагаются на моем диванчике. «Мы пришли к тебе с приветом», — начинает высокий. «Рассказать, что солнце встало», — подхватывает второй. И оба смеются каким-то жутким смехом. «Точнее, не солнце встало?» — хохоча говорит низкий. «А у нас кое-что встало!» Я холодею, представляя себе, что мне придется ублажать двух этих уродов. Мой бывший оказался большим оригиналом. Сам побоялся прийти и прислал двух этих неотягощенных интеллектом качков. «Я ничем не могу вам помочь и прошу покинуть мою квартиру. Сейчас придет мой муж, он не обрадуется вашему присутствию». «Конечно, не обрадуется», — согласно кивает низкий и демонстративно кладет руку на свою ширинку. Он приходит, а тут его женушку пялят два мужика. Кому такое понравится? «Да, придется ему выйти, а мы поможем», — продолжает второй и встает с дивана. «Давай, снимай тряпье и вставай раком. Мы по-быстрому с тобой порезвимся и отчалим». Он снимает с себя джинсы, трусы. Я вижу его возбужденный член и думаю, как мне избежать неизбежного. Он достает презерватив и аккуратно натягивает на свой член, а потом поднимает лицо на меня. «Почему ты еще не раком?» «Люблю жарить телку, когда она стоит, нагнувшись ко мне задницей. Ты любишь, когда тебя бьют по заднице?» «Нет», — тихо отвечаю я, отходя назад. «Тогда придется потерпеть. Давай, Маша, не ломайся. Больше будешь сопротивляться, больше синяков будет на тебе». Я понимаю, что выхода у меня нет. Ненавижу Игоря. После этого сама лично поеду и отрежу ему его мерзкий член. Я встаю на диван на колени, повернувшись задом к высокому, который тут же впихивает в меня свой член и начинает дергаться, как кролик. Разумеется, ни о каком удовольствии речи нет. Низкий все это снимает на камеру, при этом не забыв снять штаны и надеть презерватив на свой гордо поднятый член. Наконец высокий кончает, досыта отлупив меня по пятой точке своими ручищами, и ко мне пристраивается низкий. Он более нежен, двигается медленно и еще успевает повозиться с моей грудью, постановая от удовольствия. Я терплю всю эту мерзость молча, не издавая ни звука. Мне кажется, что все близится к финалу, когда первый подходит ко мне и пихает мне в рот свой член. Приходится сосать, хотя меня раздирает от желания взять и откусить его мерзкий отросток. Парни снова меняются местами. Теперь высокий трахает меня сзади, а низкий сует свой член между моими грудями, имитируя половой акт. Самое омерзительное начинается позже, когда, перевернув меня на спину, два члена входят в мою промежность одновременно, а низкий продолжает все это снимать на камеру. Мне больно и неприятно. Во мне зреет волна ненависти к бывшему боссу, а в голове миллион планов о том, как я ему отомщу за эту подлость и унижение. Когда эти уроды уходят, я залезаю в душ, размазывая по щекам слезы унижения и обиды. Я долго стою под горячими струями воды, пытаясь смыть не только следы их прикосновений, но и грязь, накопившуюся в моей душе. На теле не осталось ни одного намека на то, что мной пользовались в течение полутора часов. Только разбросанные по гостиной презервативы напоминают о визите двух скотов. Я залезаю в кровать и прячусь под теплым одеялом, продолжая всхлипывать. И ведь даже пожаловаться некому. Сергею я безразлична, а больше поделиться не с кем. А подруге звонить и признаваться стыдно и неудобно. Звонит сотовый. Это Игорь. «Тебе понравился мой сюрприз?» — спрашивает он сальным голосом. «А ты разве не видел моей реакции? Твои парни все сняли на видео. Сиди и наслаждайся. Можешь даже достать свой вялый член и поиграть с ним, предаваясь воспоминаниям». «Мне кажется, что тебя плохо наказали», — строгим голосом говорит мне бывший босс. «Наказалки маленькие были, как твоя, только эрекция получше и морщин поменьше». «Какая ты дрянь!» выругивается Игорь, так ему и надо. А ты трусливый, мерзкий старикашка. От секса с твоими недалекими помощниками я получила больше удовольствия, чем за год тупого секса с тобой. Представляю, в каком бешенстве Игорь швырнул трубку. Так ему и надо, этому старому извращенцу. На следующий день, едва я вхожу в кабинет, Света с большими глазами говорит мне, что меня ищет босс. Он злой, рвет и мечет, просил вас сразу к нему бежать. Я начинаю вспоминать, где я могла накосячить с бухгалтерией, поскольку в последние дни мои мысли были заняты совершенно другим. Кредит компании одобрили, отчетность я сдала вовремя, да и зарплату и прочие выплаты едва успела, но все же успела всем перевести. Я захожу в кабинет Сергея и вижу его разъяренное лицо. «Закрой дверь и садись». Я послушно следую его указаниям и молча смотрю на него в ожидании объяснений. «Как это понимать?» – спрашивает он меня, и я вижу, как дрожат его руки, в которых он вертит свой смартфон. Выражение лица тоже не предвещает ничего хорошего. «Как понимать что?» – задаю я встречный вопрос, совершенно не понимая, что за фигня происходит. Сергей включает свой телефон и показывает мне экран, на котором меня в два члена трахают люди Игоря. Его рука трясется, и он быстро отодвигает телефон, считая, что все и так поняла. Я молча сижу напротив него и чувствую, как моя шея покрывается красными пятнами, а ладони потеют хуже, чем на госэкзаменах. «Ты можешь мне объяснить, что это означает? Ты проститутка, нимфоманка, или ты просто шлюха, затесавшаяся в мою команду для того, чтобы утрахать меня до умопомрачения?» «Сергей, откуда такие выводы?» – спрашиваю я, чувствуя, как предательски дрожит мой голос. Он со всей силы бьет по столу кулаком. На его шее вздуты вены. Я не помню его таким злым. «А какие выводы я должен был сделать, увидев это?» «Твой бывший босс, спасибо ему, предупредил меня, что ты спишь с начальством, а потом кидаешь с бухгалтерией и другими махинациями. А при этом ты даешь каждому встречному и поперечному. Ты спала с Евгением. Теперь эти два мордоворота. Кто ты такая вообще?» Я молча смотрю на свои руки, сложенные на коленях, и чувствую, как слезы подкатывают к горлу. Что я могу ответить? Ничего. Только в очередной раз предложить написать заявление об уходе. «Я считал, что ты необычная, такая милая и страстная. Я почти душу перед тобой вывернул. А ты, как оказывается, давалка высшей категории. Извини, но такой штатной единицы нет в моей компании». «Что мне делать?» Спрашиваю я, а слезы уже текут теплыми ручейками по моим щекам. «Возьми отпуск. Уйди с моих глаз. Я буду думать, как поступить с тобой. А теперь выйди вон». Я встаю, но потом резко сажусь обратно. «Сергей, прежде чем я уйду на какое-то время или навсегда, дай мне минуту, чтобы объяснить то, что происходит на видео». Он усмехается. «Любопытно, что ты наплетешь, но я готов выслушать. Помнишь тот вечер в баре, который закончился в СИЗО? Тогда я встретила своего бывшего начальника, и между нами возник конфликт». «Конфликт у тебя был с какой-то девкой, это я помню». «Эта девка – новая любовница моего бывшего начальника. Я не буду скрывать, что тоже спала с ним, надеясь на продвижение по карьерной лестнице. Но это было глупо. И в тот вечер я сказала ему об этом, обидев очень сильно. Он обещал отомстить. И сделал это таким образом. Прислал этих двоих, которые сделали со мной то, что ты видел на видео. Игорю не дает покоя тот факт, что я ушла от него, нелестно отозвавшись о нем, его бизнесе и его новой помощнице. Ты можешь не верить мне, но я не могла не сказать тебе правды. Считай, что это выдумка. Это твое право». Разворачиваюсь и выхожу из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Потом иду в отдел кадров и пишу заявление об отпуске без сохранения заработной платы сроком в 2 недели. Также молча ухожу из офиса, ни с кем не прощаясь. В душе пустота, и я не знаю, чем ее заполнить. Еду домой в такси, непроизвольно вытирая слезы, текущие по щекам. В последние дни это мое обычное состояние, то впадать в ярость, то испытывать чувство безмерного счастья, то лить слезы по поводу и без. Я прошу таксиста изменить маршрут и еду в сторону офиса Игоря. Он посмел испортить мою жизнь, а я подпорчу жизнь ему. В офисе после моего ухода почти ничего не изменилось. Игорь все так же ходит между столами и командует. Несчастный Егор сидит на телефоне, а Анюта подпиливает ногти и поддакивает своему господину. «Привет, честной компании!» — со смехом говорю я, наблюдая за этой давно забытой картиной. На меня устремляются взгляды 6 глаз. Игорь весьма удивлен. Даже жилка проступила на виске, но он старается держать себя в руках. «Что ты тут забыла?» Ленивым голосом спрашивает меня шлюшка Игоря, сжимая в руках пилочку, как оружие. «Забыла, как смешно выглядит ваше трио, и соскучилась по хрустящим крекерам, запах которых постоянно вспоминаю, когда вижу на газоне свежую собачью кучу». «Следи за базаром», — угрожающе говорит Аня и собирается направиться в направлении меня. Но Игорь делает ей знак рукой. «Тебе нужна работа, Машенька?» — заботливо спрашивает меня Игорь. «Твой молодой и крепкий начальник понял, кого он пригрел у себя на груди?» «Нет, ты не угадал. Я пришла поблагодарить тебя, ведь ты сделал мне такое одолжение». Игорь удивленно смотрит на меня. «Да? А мне показалось, что ты должна злиться и обижаться на меня». Я сажусь на стул возле входа, предназначенный для клиентов крекерной. Игорь до сих пор не раскошелился на хорошее качественное кресло, в котором задница клиента сама будет просить крекеров. «Ну что ты? Какое там злиться? На что? Я осталась без работы. И теперь, когда я осталась без денег даже на кусочек хлеба, мои мозги заработали в полную меру. И знаешь, о чем я вспомнила?» В глазах Игоря мелькает тень сомнения, смешанного со страхом. «Интересно, он уже догадывается, к чему я веду?» «Может быть, о том, как тебе было хорошо в моей компании, и ты решила извиниться передо мной и попроситься назад?» Я перевожу взгляд на Аню и вижу в ее глазах неподдельное удивление. Девчонка полностью уверена, что охомутала этого старого хрыча, а тут я со своим возвратом. «Нет». Я снова улыбаюсь. Мне нравится этот аромат драмы, повисший в маленьком кабинетике великой и могучей компании Игоря. «Я вспомнила тот день, когда ты собственноручно подписывал документы на лизинг оборудования, оформленный как покупку. Там ведь сплошь махинации, отмывание денег и обман нашего родного государства в лице налоговой инспекции. Ты ведь тогда не доверил мне оформление сделки, сам выступил и от лица директора, и от лица главного бухгалтера, поэтому вся ответственность за подставные документы и махинации на крупные суммы денег лежит на тебе». Обстановка накаляется, Игорь бледнеет, а Аня непонимающе смотрит то на меня, то на него. Егор тоже перестал толкать по телефону бесподобные крекеры с ароматом сыра и зелени. «Давай выйдем на улицу», — говорит Игорь и, взяв меня под руку, выводит из кабинета, не давая даже попрощаться со своими подчиненными. Как только дверь за нами закрывается, он вдавливает меня в стену и злобно говорит, стараясь не повышать голоса. «Ты, сука, чего удумала? Решила меня подставить по-крупному? А ты хотел, чтобы я тебе простила двойное изнасилование и распространение персонального видео? Ты думал, что в моих руках нет никаких козырей, кроме члена нового начальника? Я думал, что надо было ребятам приказать, чтобы они утрахали тебя до смерти». «О, а это уже угроза, милый», — говорю я и показываю ему телефон. «Я веду запись нашего диалога с того момента, как только вошла в твою вонючую контору. И я не буду тебе рассказывать о том, что все оригиналы документов на покупку оборудования я забрала с собой, когда покидала тебя. Ты ведь не кинулся их искать, полагая, что сможешь обойти закон на своих варикозных ногах?» «Какая же ты тварь, стерва!» — снова и снова оскорбляет меня Игорь. «Но его оскорбления мне абсолютно безразличны». «Да, я такая». «Чего ты хочешь?» Я делаю вид, что задумалась, подняв глаза вверх. Он бьет кулаком в стену в нескольких сантиметрах от моего лица. «Я хочу денег», — быстро отвечаю я. «Не особо много денег, но это будет своего рода компенсация за все мои страдания». «Сколько? Много?» — уточняет он, и я вижу в его глазах напряжение. «Я думаю, что 5 миллионов рублей тебе по карману, а мне достаточно для того, чтобы пережить тяжелое потрясение и не идти в полицию». «Сколько? Ты идиотка! Откуда у меня такие деньги?» «О, дорогой, я знаю, что ты откладываешь себе на черный день. Считай, что он наступил. Если тебя посадят, то ты больше никогда не увидишь свободы. В твоем-то возрасте да в тюрьме». «Хорошо. Сегодня в 7 я приеду к тебе с деньгами». «Нет», — категорично заявляю я. «Я не пущу тебя даже в подъезд своего дома. Ты оставишь указанную сумму в банковской ячейке и скажешь мне код. Я заберу оттуда деньги, а на их месте оставлю документы, о которых говорила». «А где гарантии, что ты не сделаешь дубликаты?» «Игорь, дубликаты ни один суд не примет для рассмотрения в качестве доказательств. Ты глупый и необразованный старый пень. Заведи себе уже приличного юриста. Ему ничего не остается, кроме как согласиться с моими условиями. Он боится полиции. До ужаса боится тюрьмы. Я это прекрасно знаю. И на это рассчитывала, когда шла к нему. Вечером из ячейки я достаю деньги и меняю их на документы. Я не буду обманывать этого старика. Пусть подавится своими махинациями и дальше варится в своем дерьмовом бизнесе. В этот же вечер я покупаю 10-дневный тур на Бали с вылетом через 2 дня. У меня есть 2 дня для того, чтобы купить новые купальники и покопаться на сайтах, где ищут попутчиков и партнеров по отдыху. Буду наслаждаться жизнью. Забуду Сергея и буду счастлива.